ее призрачный зов ребенка. Ей то казалось, что дочь ее спит рядом с ней, и она отодвигалась, шарила по постели рукой, то слышался невнятный шепот «Мама, пить!». «Кровиночка моя!» — шептала Аксинья холодеющими губами. Даже в гнетущей яви мерещилось ей иногда, что вот у колена ее жмется ребенок, и она ловила себя на том, что тянется рукой приласкать курчавую головку. На третий день после приезда Евгений допоздна просидел у деда Сашки в конюшне, слушая бесхитростные его рассказы о былой, привольной на Дону жизни, о старине. Он вышел оттуда в 9 часов. На дворе полоскался ветер, слякотно чавкала под ногами грязь. Меж туч казаковал молодой желтоусый месяц. При свете его Евгений глянул на часы, направился в людскую. У крыльца он закурил, на минуту встал, раздумывая, и, тряхнув плечами, решительно ступил на крыльцо. Осторожно нажал щеколду, дверь, скрипнув, отворилась. Он вошел в Аксиньину половину, чиркнул спичкой. «Кто это?» — спросила Аксинья, натягивая на себя одеяло. «Это я. Я сейчас оденусь. Ничего, я на минутку». Евгений, сбросив шинель, сел на край кровати. «У тебя умерла дочушка?» «Умерла», — эхом откликнулась Аксинья. «Ты очень изменилась. Еще бы, я понимаю, что значит потерять ребенка. Но мне думается, что ты напрасно изводишь себя. К жизни ее не вернешь, а ты еще в достаточной степени молода, чтобы иметь детей. Не так надо. Бери себя в руки, смирись. В конце концов, не все потеряно со смертью ребенка. У тебя еще, подумай, вся жизнь впереди». Евгений, сжав руку Аксиньи, гладил ее с ласковой властностью. Говорил, играя низкими нотками голоса. Он перешел на шепот, и, слыша, как Аксинья вся сотрясается в заглушенном плаче, и плач переходит в рыдание, стал целовать ее мокрые от слез щеки, глаза. Падка бабье сердце на жалость, на ласку. Отягощенная отчаянием, Аксинья, не помня себя, отдалась ему со всей бурной, давно забытой страстностью. А когда схлынула небывало опустошительная, помрачающая волна бесстыдного наслаждения, она очнулась, резко вскрикнула, теряя разум, выбежала полуголая в одной рубахе на крыльцо. Следом за ней, бросив дверь открытой, торопливо вышел Евгений. Он на ходу надел шинель, шел торопливо, и когда, запыхавшись, поднялся на террасу дома, засмеялся, радостно, довольно. Его подмывало бодрящее веселье. Уже лежа в постели, потирая пухлую мягкую грудь, подумал, с точки зрения честного человека, это подло, безнравственно. Григорий, я обворовал ближнего, но ведь там, на фронте, я рисковал жизнью. Могло же так случиться, что пуля взяла бы правее и продырявила мне голову. Теперь я истлевал бы, моим телом нажирались бы черви. Надо с жадностью жить каждый миг. Мне все можно. Он на минуту ужаснулся своим мыслям, но воображение вновь вылепило страшную картину атаки и того момента, когда он поднялся с убитого коня и упал срезанный пулями. Уже засыпая, успокоенно решил: «Завтра об этом, а сейчас спать, спать». На следующий день утром, оставшись в столовой наедине с Аксиньей, он подошел к ней, виновато улыбаясь, но она, прижавшись к стене, вытягивая руки, опалила его яростным шепотом «Не подходи, проклятый!». Свои неписанные законы диктуют людям жизнь. Через 3 дня ночью Евгений вновь пришел в половину Аксиньи, и Аксинья его не оттолкнула. Глава